Упал на землю летчик-принц. Лицом лежал сперва он ниц, затем поднялся, стряхнул пыль, отбросил в сторону костыль, пошел, куда глаза глядят. Был так невинен детский взгляд и так красив казался мир. Его принц с детства полюбил. Был мир подобен пустырю, но принц надежду всю ж свою с молодого детства сохранил. За это Бог его любил. И, проходя своим путем, невинным взглядом, слов огнем, творил принц в мире чудеса, взмывая вновь под небеса. А в прошлой жизни принц тонул. Воды соленой он глотнул и долго кашлял с этих пор. Но мир летит во весь опор, и с неба снова принц слетел. И голос снова ему пел, чтобы прислушался к завету. «Коль вновь рожден, помой планету!» «О, малый принц, ты духом чист! И вот берешь, мой вижу лист, глаза скользят сквозь строки эти. За пробужденных мы в ответе. Вот мой секрет, что к Богу дверца, не глаз в нас зорок, только сердце. Коль вера в чудо будет в силе, ты глаз Творца услышь в четыре. Ты по пустыне долго шел, но наш колодец вдруг нашел. И спеешь, и друг мой, сей воды, и к Богу ты найдешь следы. Мы ими шли, путем сим прежде, сердца пылали все в надежде. Теперь мы розы здесь растим, и скоро людям отдадим. И по пустыне в новый век пройдут затем семь человек. Все как фениксы, как будто наступило, чтобы утро. Воплощений прежних груда Бог вернулся, это чудо. Если звезды же сжигают, значит, нужно то кому-то. Духовно, чтоб посеять хлеба, слетели, принц, мы снова с неба. И по земле идем мы вновь, поем про Бога и любовь. Нас приглашает Бог на бис, и я пою тебе, как лис. Найти сердечного, чтоб друга, давай приручим же друг друга. Нам стоит всем друзьями быть и спящих взрослых всех будить. Они забыли ведь с пеленок, что дух не спящий, как ребенок. Они запачкали планету, так значит снова быть совету и снова песни вместе петь, ведь прошлую память не стереть. И песня наша не одна. Ты видишь, принц, вот там стена. Ее пробить нам ныне надо. И спить пустыня будет рада всей влаги звездами внутри. Скорей, мой принц, скорей смотри, как сходит первый в ней цветок. То с неба сходит к людям Бог. Давай поможем его делу и возродим же в чудо веру средь миллионов сонных лиц, чтоб хохотало счастье, принц!